Таков призыв нашей Родины. Наутро всем войскам Северо-Кавказского фронта был зачитан приказ наркома обороны Сталина. Пригласив к себе своих заместителей генерал-лейтенанта Малиновского, генерал-полковника Черевиченко и начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Антонова, маршал обсудил с ними текущие события, а потом сказал: «Вот что, товарищи, в целях улучшения управления войсками я решил разделить войска фронта на две оперативные группы. Донскую на правом крыле и Приморскую на левом. Вы, Родион Яковлевич», — маршал взглянул на Малиновского, — «возглавите Донскую группу в составе 51-й, 37-й и 12-й армии. Ваша задача — прикрыть Ставропольское направление. А вы, Яков Тимофеевич», — обернулся Буденный генерал-полковнику Черевиченко, старому опытному кавалеристу, — «возглавите Приморскую оперативную группу. Ваша задача — прикрыть Краснодарское направление и Таманский полуостров. У вас три армии: 18-я, 56-я и 47-я, а также 1-й стрелковый и 17-й кавалерийские корпуса. Кроме того, вас будут поддерживать корабли Азовской военной флотилии и Керченской военно-морской базы». На другой день маршал доложил в Ставку о создании двух оперативных групп и в разговоре с верховным главнокомандующим просил его усилить фронт войсками резерва. Маршал прилагал все усилия, чтобы сдержать натиск врага, который рвался на Кавказ. Когда ему стало известно о том, что войска Донской оперативной группы начали отходить, он решительно потребовал прекратить отступление, приказал перейти к обороне и с утра 30 июля силами частей 51-й армии нанести контрудар в направлении на Николаевскую, Константиновскую. Беспокоило Буденного и оборона Севастополя. Было ясно, что гитлеровцы вот-вот начнут третий штурм города, а силы были неравны. Защитникам города не хватало оружия, боеприпасов. Весной 1942 года враг нанес удар по войскам Крымского фронта, прорвал оборону 44-й армии и вынудил наши части отходить. Крупным кораблям не войти в Керченский пролив, а катера Керченской военно-морской базы не могли в несколько дней эвакуировать войска. Командующий северокавказским направлением Буденный отдал приказ все корабли и суда направить в Керчь. Гитлеровцы яростно бомбили причалы. Буденный находился на КП командира базы контр-адмирала Фролова. Моряки делали все, что могли. В те дни удалось эвакуировать с Керченского полуострова не один десяток тысяч человек. Большая заслуга в этом адмирала Исакова, который умело организовывал работы, — говорил Семен Михайлович. Помню, как о нем меня спрашивал Калинин, ведь после тяжелого ранения на фронте Исаков долго лежал в госпитале. Правительство наградило его орденом Ленина. В 1959 году в одном журнале был напечатан рассказ адмирала флота Советского Союза Исакова о ветеранах-буденовцах, кавалеры. Автор подарил номер журнала маршалу и на обложке написал: «Дорогому Семену Михайловичу Буденному, моему командующему Северо-Кавказским фронтом, твой Исаков, 3.11.59 года». Маршал с глубочайшим уважением относился к Ивану Степановичу Исакову, талантливому флотоводцу, и я с большим интересом слушал его рассказы о рыцаре моря, так называл Исакова Буденный. Исаков отличался глубоким знанием военно-морского искусства, умением в любых самых сложных условиях найти верное решение. На фронте Буденный редко находился в штабе. Он чаще был на передовой, шел в окопы к солдатам и командирам, лично вручал награды героям, беседовал с воинами, вселял в них уверенность в неизбежном разгроме гитлеровских полчищ, посещал боевые корабли. В июне 1942 года защитники Севастополя героически отражали яростные атаки врага. Буденному доложили, что из Севастополя прибыл лидер Ташкент. Фашистские самолеты преследовали его всю дорогу. Отважные моряки сумели сохранить корабль, благополучно привели его в Новороссийск. Из Севастополя Ташкент вывез свыше 2000 раненых бойцов. «Кто особо отличился?» — спросил Буденный адмирала Исакова. «Все, товарищ маршал», — ответил адмирал. «От командира-лидера Ярошенко до рядового матроса. Экипаж перенес неслыханные трудности. От взрыва бомб корабль лишился управления, но люди выдержали поединок». «Если отличился весь экипаж, — сказал Буденный, — то всех и представим к наградам.